Господа гимназисты, кто мог знать, что получится из нас, господ гимназистов, как называл нас Бодянский? Что получится из этих юношей, выгоревших фуражках, всегда готовых ко всяческим выходкам, насмешкам и спорам? Что, например, получится из Булгакова? Никто этого не мог знать. Булгаков был старше меня, но я хорошо помню стремительную его живость, беспощадный язык, которого боялись все, и ощущение определенности и силы. Оно чувствовалось в каждом его даже незначительном слове. Булгаков был полон выдумок, шуток, мистификаций. Он превращал изученный нами до косточки гимназический обиход в мир невероятных случаев и персонажей. Какой-нибудь выцветший надзиратель Шпонька, попадая в круг булгаковских выдумок и розыгрышей, вырастал до размеров Собакевича или Тартарена. Он начинал жить второй таинственной жизнью уже не как Шпонька с опухшим пропитым носом, а как герой смехотворных и чудовищных событий. Своими выдумками Булгаков чуть смещал окружающее из мира вполне реального на самый краешек мира преувеличенного, почти фантастического. Мы встретились с Булгаковым после гимназии только в 1924 году, когда он был уже писателем. Он не изменил Киеву. В пьесе его «Дни Турбиных» я узнал вестибюль нашей гимназии и сторожа Максима «Холодная вода», честного и прилипчивого старика. За кулисами театра зашелестели наши осенние киевские каштаны. Почти в одно время со мной в гимназии учились несколько юношей, ставших потом известными литераторами, актерами и драматургами. Киев всегда был городом театральных увлечений. Было ли случайностью, что эта гимназия за короткое время воспитала столько людей, причастных к литературе и искусству? Я думаю, нет. Недаром Субоч говорил нам, когда мы случайно опаздывали на уроки: нет в жизни ничего случайного, кроме смерти. Высказав эту сентенцию, Субоч ставил опоздавшему 5 с минусом по поведению. Это не было, конечно, случайностью. Причины этого явления так многочисленны и трудноуловимы, что мы по лености своей не хотим в них углубляться и предпочитаем думать, что все произошло по счастливой случайности. Мы забываем об учителях, которые внушили нам любовь к культуре, о великолепных киевских театрах, о повальном нашем увлечении философией и поэзией, о том, что во времена нашей юности были еще живы Чехов и Толстой, Серов и Левитан, Скрябин и Комиссаржевская. Мы забываем о революции 5-го года, о студенческих сходках, куда мы, гимназисты, ухитрялись пробираться, о спорах взрослых, о том, что Киев всегда был городом с большим революционным накалом. Мы забываем, что запоем читали Плеханова, Чернышевского и революционные брошюры, отпечатанные на рыхлой серой бумаге с лозунгами «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и «Земля и воля». Читали Герцена и Кропоткина, «Коммунистический манифест» и романы революционера Кравчинского. Но это беспорядочное чтение давало свои плоды. Мы забываем о знаменитой библиотеке Идзиковского на Крещатике, о симфонических концертах, о киевских садах, о сияющей хрустящей от листвы киевской осени, о том, что торжественная и благородная латынь сопутствовала нам на всем протяжении гимназических лет. Забываем о Днепре, мягких туманных зимах, богатой ласковой Украине, окружавшей город кольцом своих гречишных полей, соломенных крыш и пасек. Трудно уловить влияние этих вещей, разнообразных и подчас далеких друг от друга, на наше юношеское сознание. Но оно было. Оно давало особый поэтический строй нашим мыслям и ощущениям. Мы увлекались поэзией и литературой. Но понимание русской литературы,

и разносились по всей парадной лестнице. Я часто бывал у Эммы Шмуклера, но все же предпочитал этому семейному дому каморку другого моего товарища по гимназии, поляка Фицовского. Так же, как и я, он жил один. Фицовский, коренастый, с русой прядью на лбу, был всегда невозмутимо спокоен и относился ко всему как к глупой суете. У него были свои чудачества, раздражавшие учителей. Например, он разговаривал со своим соседом по парте, весельчаком Станишевским, на чистейшем русском языке, но так, что порой нельзя было понять ни слова. Достигалось это простым способом. Все ударения в словах Фицовский делал неправильно и говорил очень быстро. Фицовский заставил меня изучить международный язык эсперанто. У этого языка, выдуманного варшавским зубным врачом Замингофом, было только то достоинство, что он был легок. На этом языке печаталось в разных странах много газет. В этих газетах меня интересовали столбцы адресов тех людей, которые хотели переписываться на эсперанто. По примеру Фицовского я начал переписываться с несколькими эсперантистами в Англии, Франции, Канаде и даже Уругвае. Я посылал им открытки с видами Киева, а взамен получал открытки с видами Глазго, Эдинбурга, Парижа, Монтевидео и Квебека. Постепенно я начал разнообразить свою переписку. Я просил присылать мне портреты писателей и иллюстрированные журналы. Так у меня появился прекрасный портрет Байрона, присланный молодым английским врачом из города Манчестера, и портрет Виктора Гюго. Его мне прислала молоденькая француженка из Орлеана. Она была очень любопытна и задавала много вопросов. Правда ли, что русские священники носят одежды из листового золота, и что все русские офицеры говорят по-французски? Каждую неделю мы устраивали в каморке у Фицовского пирушки. На этих пирушках мы меньше всего пили, денег хватало только на бутылку наливки. Но больше всего разыгрывали из себя лермонтовских гусар, читали стихи, спорили, произносили речи и пели. Засиживались мы до утра. Рассвет, проникавший в прокуренную каморку, казался нам рассветом удивительной жизни. Она ждала нас за порогом. Особенно хороши были рассветы весной. В чистом утреннем воздухе звенели птицы, и голова была полна романтических историй. Эта удивительная жизнь, что ждала нас за порогом, была неуловимым образом связана с театром. В тот год мы увлекались русской драмой и актрисой Полевицкой. Она играла Лизу в «Дворянском гнезде» и Настасью Филипповну в «Идиоте». Ходить в театр мы могли только с разрешения инспектора Бодянского. Он не давал нам больше одного разрешения в неделю. Тогда мы начали подделывать разрешение. Я подписывал их за Бодянского и так набил руку, что Бодянский только качал головой, когда надзиратели показывали ему отобранные у гимназистов разрешения. Он не мог отличить фальшивые от настоящих и говорил: «Я этих театралов скручу в бараний рог. Латинский язык надо учить, а не шляться по галеркам. Фальшивомонетчики вы, а не сыновья почтенных родителей». Мы поджидали Полевицкую после спектаклей около актерского подъезда. Она выходила, высокая, светлоглазая, она улыбалась нам и садилась в сани. Встряхивались бубенцы, их звон уносился вниз по Николаевской улице и исчезал в снежной ее глубине. Мы расходились по домам, а снег все падал и падал, пылали щеки. Молодое и пылкое наше счастье бежало наперегонки с нами по скользким тротуарам, провожало нас, долго не давало заснуть. Оно мигало на стенах моей комнаты светом ночного фонаря. Оно сыпалось на землю ворохами снега. Оно пело всю ночь сквозь теплый сон свою вечную песню о любви и печали. За окном свистели полозья, горячие лошади скакали мимо. Кого они уносили в эту ночь? В комнате поручика Армуальда сама по себе звучала струна на гитаре. Звук струны долго дрожал. Он делался все тоньше, пока не становился сначала как серебряный волосок, потом как серебряная паутина. Тогда он затихал. Так в радостном возбуждении, в сумятице дней, где жизнь переплеталась со строчками стихов так крепко, что их нельзя было оторвать друг от друга, тянулась зима. Я тогда жил уже совершенно один и зарабатывал дешевыми уроками. Денег мне хватало на еду и на библиотеку. Но я в то время совершенно не ощущал, должно быть, по молодости, никакой тяжести и тревоги.